«Зато дело сделали», — кивнул я, доставая из сумки кошель на 10 рублей. «Держи, это твое». «Благодарствую», — он сразу спрятал его себе за кушак. «Андрейка, упредить хочу. Ефимками расплачиваться нельзя. За это строго спросят. Их менять надо. Вот только не стоит всю сумму менять сразу. Заприметят. Меняй помаленьку, да и в разных городах», — просветил меня Савк. Мне осталось только ругнуться сквозь зубы и благодарственно кивнуть. Разобравшись с деньгами, Савка повел нас к монастырю, где, сговорившись со строителями, я приобрел у них ведро извести за 20 копеек. Мы ее тут же пересыпали в холщовый мешок. За него пришлось отдать 1 деньгу. Василий лишь поинтересовался, все ли удалось, и не стоит ли нам ждать неприятностей. Он, видимо, все понял, но не спешил лезть в душу. За это ему был благодарен. «Не знаю, не знаю. Неспокойно мне как-то», — ответил я. «Петрушка мне не понравился. Видел его взгляд?» — напряженно произнес Прокоп, и мне осталось только кивнуть. «Да и грамотки он читал. Там было написано, где я родился, а значит, где искать нас он знает». Тем временем мы подошли к постоялому двору, где уже перебирали копытами оседланные кони. Выезжать из Нижнего Новгорода решили через Муромскую дорогу, а после обогнуть город и выйти на Владимирскую, а там и до Гороховца недалеко. До Владимирской дороги доехали без приключений. Я даже выдохнул. «Андрейка, кажись, за нами 12 всадников едут, все в бронях. По нашу душу наверняка», — произнес Микитка, когда мы заехали за небольшой холм, и дорога до Нижнего Новгорода была видна прекрасно.